Глава 23. Прощай, арена. Здравствуй, метрополия. Мастера Фэнга я похоронил рядом с останками костюма Михаила. Роулан, по китайской традиции, не могла присутствовать при погребении дедушки, как и считающийся ребенком Эмбата. Поэтому все ритуальные действия, подсказанные мне девушкой, совершать приходилось в одиночестве, слыша плач китаянки, доносившийся из кабины тягача. Благо, все манипуляции я проводил в бронекостюме, с закрытым забралом шлема, и завывания девушки едва доносились до меня. Ох уж эти традиции. «Покойся с миром, мастер Фэнк!» Трижды размашисто перекрестился по-нашему, по-православному, постоял еще с минуту, а затем решительно зашагал в сторону пещеры. «Электроник, что там говорит наш пленник про пожирателей?» Спросил я у Искина, который уже час, используя свой последний действующий спутник, пытался хоть что-то узнать о твари, которая вселилась в землянина. «Капитан, информация о пожирателях практически отсутствует в памяти пленного игрока. К сожалению, боевой корабль, на который забрали подстреленного тобой и Эмбата из зародыша, быстро покинул систему. Мне удалось перехватить лишь один разговор с космической станцией, где военные коротко доложили, что биологическая угроза устранена и беспокоиться больше не о чем. Внутри самой базы вообще мало понимают, что произошло. Зато есть другая информация. Похоже, снятие облачной завесы с планеты — это знак гладиаторам, что игра окончена, и выжившие вскоре покинут арену». Уже подойдя к входу в пещеру, я в который раз за сегодня поднял голову к небу. Даже не представлял, как мне этого не хватало все эти дни. И пусть здесь все чужое, даже солнце не желтое, а красно-малиновое, да и местные пейзажи под его лучами стали еще сильнее отличаться от земных, главное, появилось ощущение, что этот мир жив. «Старший, что будем делать сегодня?» Эмбата серьезным видом что-то вычерчивал трофейным ножом на прикладе нового оружия, но при виде меня отложил свое занятие и поднялся на ноги. «Собираться, мой юный друг, собираться». Если снаружи заметно потеплело после того, как небо очистилось, то в пещере было по-прежнему прохладно. Даже удивительно, как никто из нас не простудился за все это время. Не иначе это организаторы игры что-то нам вкололи. «Но разве здесь не лучшее убежище, которое можно найти?» — удивился паренек. «Я много ходил, пока до вас не добрался. Здесь самое безопасное место». «Нет, ты не понял», — улыбнулся я. «Мы собираемся, чтобы свалить нахрен из этого чистилища. Домой свалить». «А, домой», — как-то безрадостно произнес Эмбата, а затем добавил. «Мне туда нельзя. Старшего не защитил, он умер, а я нет. Убьют меня дома, старший был братом Мусуики, а тот очень злой человек». «Ты что, думаешь, после всего, что мы тут пережили, к тебе будет прежнее отношение на родине? Ты хоть понимаешь, что мы сделали? Ты ж герой теперь всей планеты Земля!» Конечно, мои слова — пустой звук. Может, парень и проживет чуть дольше, чем мог бы, но все равно без связи ему дома ничего не светит. Нужно будет потом отыскать его да пристроить к делу. Своих не бросал никогда, а Маугли я жизнью обязан. Нужно будет еще с Роулан переговорить на эту тему. Судя по всему, девушке тоже некуда возвращаться. После смерти мастера Фэнга у нее никого не осталось. Кстати, чего это я расслабился? Оставил помощницу без присмотра. «Эмбата, позови Роулан, обедать будем». Паренек тут же воспрянул духом. Все, что касается еды, для него в радость. Наголодался за несколько дней скитаний, да и раньше, похоже, питался нерегулярно. Оставшись один, я зашел в модуль, освещение в котором стало тусклым, видимо, батарея сильно подсела. Ну и хорошо. Еще одна причина выбраться наружу, а не сидеть в темной пещере. «Капитан, я поймал переговоры со станции», — внезапно произнес электроник, я аж чуть сухпай из рук не выронил. «Готовьтесь. Сегодня, ближе к вечеру, гладиаторов начнут забирать. По арене будет транслироваться голосовое оповещение на общем языке. В систему входит множество кораблей, на которых доставляют сюда гладиаторов. А из доков станции уже вылетело 172 грузовых внутрисистемных челнока. От себя добавлю, это была самая быстрая игра за все время своего существования. Из переговоров на станции я получил информацию, что рейтинги в этом сезоне многократно превысили все предыдущие показатели. Особенно происшествие с пожирателем выделилось. Так что, капитан, теперь ты герой галактических масштабов. Я горжусь тобой. В голосе Искина явно сквозила ирония. А вот мне было не до восторгов. Известность, она такая, хрен спрячешься от ее последствий. Ведь наверняка появится как масса обожателей, так и толпа тех, кто будет ненавидеть меня всеми силами. А некоторые пожелают и убить. Больных уродов всегда хватало на Земле. Вряд ли в Альянсе миров иначе. «Федор, что-то случилось?» В пещеру вошли Руалан с Эмбатой. Лицо девушки было все испачкано. От глаз шли подсохшие дорожки, весь ее облик вызывал жалость и сострадание. На меня, как на нормального мужика, вид заплаканной девушки действует, как красная тряпка на быка. Хочется немедленно найти обидчика и спросить с него по всей строгости, потому что нехорошо обижать слабых. У меня хорошие новости. Сходу решил обрадовать я комрадов. Возможно, сегодня мы покинем это забытое всеми богами место и отправимся домой. Ну, во всяком случае, вы. Мне, скорее всего, придется подзадержаться. Я вроде как победитель этой игры и вынужден буду посетить столичную планету Альянса. Только не знаю, что это даст мне и нашей планете. Новости, к моему удивлению, не обрадовали Руолан. Ее реакция была такой, словно я не сообщил ничего важного. Хотя девушке, как и Маугли, похоже, возвращаться было некуда. И то, что Земля спасена, и 7 с лишним миллиардов человек не превратятся в космический мусор, для них значит не столь много, сколько для меня. В отличие от китаянки и чернокожего паренька, росшего без матери, у меня много родных и близких на нашем голубом шарике. Но да каждому свое. Сейчас быстро кушаем, а затем собираем остатки вещей и выходим наружу. Садимся в тягач и ждем прибытия хозяев. Отдал я команду, и все принялись за еду. Поели плотно. Даже Руолан под моим давлением съела 1/3 сухпая. А у Шимбата, так тот вообще сначала стрескал свою половину, а затем доел оставшиеся у девушки. В который раз, посетовав, что нет ни чая, ни кофе, мы запили еду обычной водой с добавлением витаминов, а затем стали собираться. Модуль жизнеобеспечения по какой-то причине складываться не пожелал, и его, к большому моему сожалению, пришлось бросить. Поэтому, вытащив наружу последней ходкой ящик с остатками сухпая, я полез назад. Предстояло закопать поглубже перейскую гарнитуру связи, ну и попрощаться с Михаилом и Электроником. Кто знает, сколько еще не свидимся. «Электроник, дай Михаила». Попросил я Искин крейсера. «Дядь Федь на связи. Как у вас дела?» Почти тут же раздался голос напарника. «Я 2 минуты как из капсулы обучения выбрался». «Мастер Фэнк погиб, солнце местное из-за туч вылезло, ну и, похоже, сегодня нас заберут из этой дыры». «Как погиб?» — удивился Михаил. «Он же не покидал пещеру». «Да вот так. Вышел, и его тварь одна убила. Тебе Электроник потом видео покажет. Заодно полюбуешься на пейзаже арены, когда они под лучами местного солнца. Да, ты не ослышался. Солнце. Здоровенного такого, красного». Если честно, я не знал, что говорить, поэтому меня понесло, еле заставил себя притормозить и сказать нужное. «Михаил, тут такое дело. Меня, походу, не сразу домой отправят. Сначала на столичную планету за каким-то награждением заберут. Как долго это все продлится, не знаю. Так что одному тебе еще хрен знает, сколько времени куковать придется. В общем, крепись, парень. Все равно до дома доберемся. Или я не я буду». «Да нормально все, дядь Федь. Я как раз изучу, как следует пилотирование малых и средних судов. Ну и с техникой Переев поближе познакомлюсь». «Капитан, вынужден прервать вашу беседу». Вклинился в наш разговор Искин. «Грузовые внутрисистемники начали движение и через 10 минут войдут в атмосферу арены. До их посадки приблизительно 35 минут. Но это не все. Судя по траектории движения, за тобой, похоже, отправили боевой крейсер, который приземлится минут через 5-10. Так что советую как можно скорее покинуть пещеру». «Ну что ж, братцы, пожелайте легкой дороги, что ли?» произнес я чуть дрогнувшим голосом. Не хотелось расставаться вот так. Неправильно это. Да и за Михаила я переживал. Ведь ответственность за парня на мне. Это я виноват, что втянул его сюда. Эх, ни пуха, ни пера!» Раздалось из гарнитуры одновременно два голоса. «К черту! Давайте не вляпайтесь в какие-нибудь неприятности. Жду вас на земле». Чуть глуше, чем следовало бы, ответил я и снял с себя гарнитуру. Бросил ее на каменный пол тупика и приварил несколькими крупными камнями. Разбить высокотехнологичный девайс рука не поднялась. Постояв несколько секунд, я решительно направился к выходу. Снаружи меня ждал вид, но необычайно жуткий, но тем не менее красивый закат. Красный диск звезды, опускаясь к горизонту, раскрасил скалы в насыщенные алые оттенки, превратив песок из голубовато-серого в пурпурный. Довершало картину малинового цвета небо, какое-то злое, словно давящее своей тяжестью. В этот момент появилось ощущение, что я нахожусь в аду. Настолько жутким и кровавым выглядел пейзаж. Не знаю, как у других раз, но у землян точно бы крыша поехала на второй, третий день созерцания таких картин. Хорошо, что мы покидаем этот филиал преисподней. На моих помощников окружающее тоже действовало негативно. И если девушка просто сидела в кабине, уставившись в одну точку на приборной панели, то Эмбата раскачивался, словно маятник, и при этом что-то бормотал себе под нос, изредка подвывая. Не слабо его придавило, однако. «А ну, хватит впадать в депрессию!» — гаркнул я, что есть силы, напугав обоих. Девушка даже взвизгнула, а Маугли схватился за оружие. «Вы чего раскисли? Через 5-10 минут вас заберут отсюда!» «Ролан, отойдем на пару слов?» Девушка, злобно на меня зыркнув, все же вылезла из кабины. Взяв красавицу за плечи, я посмотрел ей прямо в глаза. «Слушай и запоминай. Прилетишь на Землю, постарайся хотя бы месяц жить так, чтобы всегда быть на виду. В таком случае я смогу тебя найти быстро и без проблем. Если ты, конечно, пожелаешь, чтобы я нашел тебя». В глазах девушки появилась надежда, сменившаяся радостью, а по щекам потекли слезы. Я потянул ее на себя и крепко обнял, прижимая к груди. «Я тебя не брошу, поняла? Помни, ты мне нужна, а значит, больше не одна. У тебя есть я». «Спасибо, Федор», — тихо прошептал Роулан, попыталась еще что-то произнести, но в этот момент послышался приближающийся гул, и нас накрыло тенью. Мы синхронно посмотрели вверх и увидели садящийся неподалеку космический корабль. Из кабины тягача выскочил Эмбата и подбежал к нам. Девушка, почувствовав, что нас сейчас с минуты на минуту разлучат, еще крепче прижалась ко мне. Затем впилась своими мягкими, вкусными губами в мои, и лишь через долгое время мы смогли оторваться друг от друга. Наконец девушка слегка оттолкнулась от моей груди и сделала пару шагов назад. «Береги себя, русский, чтобы я не напрасно ждала тебя». Голос девушки дрожал, но взгляд ее изменился. Апатия, что поселилась в нем после смерти дедушки, исчезла. «Старший, что нам делать?» — послышался голос Эмбаты, неловко переминающегося с ноги на ногу в паре метров от нас. «Слушай мою команду, боец!» — с серьезным видом произнес я. «Приказываю ждать прилета челнока, в который вы загрузитесь. Он отвезет вас домой, на землю. Эмбата, тебе ответственное поручение. Охранять госпожу Роулан до самого прибытия домой, а дальше ожидать, когда я приду за тобой. И оружие. Осторожней с ним. Не забывай, что случилось с теми, кто начал драку на станции». Прощание вышло скомканным. Еще когда мы стояли, обнявшись с Роулан, крейсер успел приземлиться, и его главный шлюз плавно открылся. А спустя минуту изнутри высыпало два десятка бойцов чужих, облаченных явно не в боевые скафандры. Сверкающие на солнце, словно хромированные, но без каких-либо знаков различия, воины встали в две шеренги по бокам от шлюза, а к нам навстречу двинулись две фигуры, точно не гуманоидов. Незнакомцы напоминали гигантских бескрылых птиц, имеющих по две пары верхних конечностей. Один из них нес какой-то футляр, чуть больше коробки из-под обуви, а другой, в верхней паре рук, держал продолговатый цилиндр около метра длиной и сантиметров 5 в диаметре. За их спинами двигалась еще одна фигура, почти человеческих очертаний, если бы не ее рост, гораздо больше 2 метров. «Гладиатор, назови свое имя!» — оглушающе громко проверещала одна из птиц. «Федор», — произнес я, невольно улыбнувшись. Уж больно нелепо выглядела вся эта ситуация. «Победитель большой игры, гладиатор Федор, мы просим тебя пройти на наш корабль, чтобы на нем ты смог посетить столицу Альянса миров и принять достойную награду!» Вновь пропищала птица, а затем добавила. «Трофеи можешь забрать с собой. Поверь, найдутся миллионы граждан, желающих обладать оружием самого победителя». Я повернулся в сторону тягача, и в ту же секунду высокий гуманоид, быстрым шагом, миновав моих помощников, направился к транспорту под завязку, загруженному трофеями. В голове проскользнула мысль. Хорошо, что Руалан и Эмбата остались при оружии, а то мало ли. Переведя взгляд на остающихся девушку и чернокожего паренька, я открыл было рот, но вдруг понял, что не могу подобрать слова. Выручила Руалан. «Русский, ты обещал вернуться! Помни, я тебя жду!» В ответ я поднял руку вверх и помахал в прощальном жесте. «Дождись!» А затем, развернувшись лицом к крейсеру, зашагал к шлюзу, проскользнув между разумными птицами. За спиной заурчал двигатель тягача, и тяжелая машина по дуге укатила за крейсер. Видимо, там был другой шлюз, предназначенный для техники. До крейсера оставалось пара метров, когда в самой атмосфере планеты зазвучал громкий монотонный голос. «Внимание, гладиаторы! Большая игра закончена! Победители и проигравшие выявлены! Всем оставаться на своих местах и ожидать прибытия транспортных челноков, которые заберут победителей на их родные планеты, а проигравших — на станцию, для принятия дальнейшего решения». Пара секунд тишины, а затем вновь. «Внимание, гладиаторы!» Едва я под звук голосового оповещения поднялся по трапу, как почетный эскорт тут же последовал за мной, а за ними поднялись и птицы-переростки. Встретивший меня у входа разумный, напоминающий мощную прямоходящую гориллу, облаченную в некое подобие мундира, протянул волосатую руку. «Приветствую тебя, победитель большой игры, на моем корабле. Я капитан этого корыта». Горилла улыбнулась, постучав ладонью по стене. «Оставь оружие здесь и следуй за мной. Я покажу твою каюту». После осмотра каюты у меня не было слов, одни матерные междометия, в хорошем смысле, разумеется. Будто не на боевом корабле, а на частном лайнере. Шикарная кровать, раздельный санузел, здоровенный на всю стену монитор. Капитан, представившийся Ахршихтом, приставил ко мне бойца, который показал, как пользоваться сантехникой, не сильно отличавшейся от нашей по функциональности, а также научил работать с Галанетом, аналогом нашего интернета. Пока мне все показывали, дважды чувствовалось легкое вздрагивание корпуса. На мой вопрос, что это было, получил простой ответ. Взлет и выход из атмосферы, после чего крейсер резко ускорился. «Минут через 10 наберем нужную скорость, чтобы уйти в гиперпрыжок. Так что если тебе нужно провести гигиенические процедуры, лучше сделать это до перехода в гипер», — объяснил представленный ко мне гид, явно довольный тем, что капитан выбрал именно его. «Поесть и выпить можно в офицерской столовой. Для тебя доступ открыт». Разумеется, первым делом я направился в душ, потому как за последние сутки настолько пропотел и провонял в бронекостюме, что даже самому дышать было сложно. Выпроводив помощника с просьбой принести чистую одежду, я снял броню и встал под горячие струи воды, наслаждаясь. Увы, времени оставалось немного, поэтому пришлось в темпе оттирать себя от въевшейся грязи. Успел даже натянуть на себя принесенный бойцом комбез, наподобие того, что снял с убитого сопроводителя еще в самом начале, когда нас отправляли с космической станции на арену. А вот черт. Ведь прошло меньше 2 недель, но эти дни были так насыщены, что, казалось, пролетело пара месяцев. Из размышлений меня вырвал толчок в грудь, я даже пошатнулся. Все вокруг словно замедлилось, воздух стал тягучим, а уши заложило будто ватой. Затем так же резко все вернулось в норму, а спустя несколько секунд в дверь каюты постучали. «Хорошо держишься», — улыбнулся гид. «Большинство сознания теряют во время осознанного перехода в гипер. Ну да это фигня, есть хочешь?» Второй раз за все время пребывания вне Земли мне удалось нормально поесть. Конечно, неземные блюда. Все чересчур экзотично, но съедобно и довольно вкусно. «Как долго будем лететь до станции?» — спросил я у бойца с труднопроизносимым именем. Тот, видимо, наслаждаясь офицерской едой, ответил не сразу. Сначала допил какой-то напиток из небольшого кувшинчика. «Дня три, если не будет происшествий. В столице все ждут тебя с нетерпением. Это ж финал большой игры, схватка с предыдущим чемпионом». Слова гида застали меня врасплох. «Какая нахрен битва? Какой, мать его, чемпион?» Совсем берега попутали. И почему электроник об этом не предупредил? Не знал? Или еще по какой-то причине? С превеликим трудом удалось себя успокоить. Чего злиться, если я ничего не могу изменить? Лучше постараюсь получить информацию, что это еще за финал такой. Да еще узнаю, с кем мне предстоит биться. «Слушай, я Галанетом могу пользоваться в гипере?» — спросил я бойца. «Только той его части, что имеется в памяти корабельных эскинов и находится в свободном доступе», — ответил гид и добавил чуть тревожно. «Нам бы покинуть уже столовую, скоро офицеры придут». «Да, конечно», — ответил я, поднимаясь из-за столика. «Подскажи еще одну вещь. Как зовут предыдущего чемпиона?» В памяти эскинов была не только информация о прошлом чемпионе, но нашлись и записи его боев, как на арене, так и в столице. Оказалось, этот урод уже убил трех предыдущих победителей арены, каждый раз получая за это кругленькую сумму. Здоровенная тварь, похожая на земного варана, только 1,4 метра длиной. 6 лап с хорошо выраженными пальцами позволяли инопланетянину использовать любое оружие, а также быть очень подвижным и быстрым. Ну и в силе он, наверное, слону не уступит. Такую тварь разве что из противотанковых орудий убивать надо. Никакое ручное стрелковое оружие, включая плазменное и лучевое, не могло прожечь естественную броню чемпиона, оставляя лишь вмятины и подпалины. Поискав информацию о том, какое оружие я могу использовать, узнал лишь то, что забрал с арены. Вот черт. У меня ж там ничего серьезного, кроме подарка чужого из досмотровой команды, нет. Хотя... Эй, боец, можно тебя на минуточку? Вызвал я по коммуникатору своего гида. Когда тот прибыл, я обратился к нему. Я могу осмотреть свои боевые трофеи в целях подготовки к финальному сражению? Я сейчас спрошу у капитана, ответил тот и вышел. Отсутствовал недолго, 5 минут, а по возвращении поманил меня за собой. А через час я, полностью перебрав всю свою добычу, таки подобрал то, что даст мне пусть мизерный, но шанс. Оставшееся время полета я отсыпался, хорошо кушал и раз за разом просматривал бои чемпиона, пытаясь найти хоть какую-нибудь слабую сторону в этом биологическом танке. И все-таки высмотрел. Крейсер вышел из гипера в нескольких часах полета от столичной планеты, и капитан Ахршихт почти сразу был вынужден врубить торможение, повинуясь приказу, исходящему от командующего сторожевыми кораблями, взявшими нас в клещи. Едва крейсер прекратил движение, по нему прошла команда никому не покидать своих кают и постов до получения дальнейших указаний. Через 5 минут в мою каюту постучали, а затем дверь отворилась. На пороге стоял боец в скафандре, и угадать, кто под ним скрывается, не составило труда. Тот самый спецназовец, что разговаривал со мной во время изъятия зародыша с арены. «На, держи, тебе пригодится», — произнес он, протягивая мне здоровенный ружбай, который я тут же узнал. Та самая мощная винтовка, найденная мной в корвете пленника. Как она оказалась у этого воина, ума не приложу. Ведь я совершенно забыл о ней, бросив тот момент, когда побежал к месту сражения с тварью. «Расслабься, боец». Прозвучал приглушенный голос из-под шлема. «Мне абсолютно безразлично, как у гладиатора на закрытой планете оказался самый современный рельсотрон, а к нему пули из материала, 1 грамм которого на черном рынке стоит как хороший крейсер. Зато мне крайне противно, когда разумного, который совершил пусть и неосознанно поступок достойный героя, продажные администраторы сливают, лишь бы угодить проклятым игрокам. С этим стволом у тебя, боец, имеются серьезные шансы на победу в предстоящем поединке. И да, я не знал, Есть ли у тебя пули к рельсотрону, поэтому держи». Спецназовец сначала бросил на спальное место винтовку, а затем два снаряда к ней, поднял правую руку вверх со сжатой в кулак кистью и звучно притопнул левой ногой. Видимо, так он отдал честь. Затем отступил назад, дверь в каюту закрылась, и послышались удаляющиеся шаги. А через 5 минут крейсер вновь начал движение к столичной планете. Когда за мной пришел сам капитан, стало ясно, мы прибыли. «Ох ты ж!» — воскликнул Ахершихт, увидев в каюте рельсотрон. Затем, видимо, сопоставив в голове какие-то факты, улыбнулся, отчего у меня рука сама потянулась к бедру, где раньше крепился клинок ящеров, режущий броню, словно бумагу. Капитан понял свою оплошность и поднял руки в примирительном жесте. «Расслабься, победитель. Я всего лишь пришел сообщить, что за тобой прибыл челнок. У тебя есть 30 минут на сборы». Мне хватило 15. Добравшись до ремонтной секции, где техники взамен пары трофейных стволов подремонтировали мне бронекостюм, я быстро облачился в него, затем в грузовом ангаре прихватил подарок чужого и 2 клинка ящеров. Рельсотрон я уже нес с собой, так что после ангара в сопровождении капитана направился к стыковочному шлюзу. «Приветствую тебя, победитель большой игры!» Словно дежурным приветствием, встретил меня с другой стороны шлюза крупный желтый осьминог, прокликотав, будто раненая чайка. К счастью, я уже привык, что отлично понимаю все языки, которые слышу. «В мои обязанности входит рассказать тебе, что такое финал большой игры и какие права ты, действующий победитель, имеешь в нем». По большому счету, я имел лишь одно право — выбрать малую арену из 2 десятков возможных, на которой будет проходить финальная битва. Осьминог, похоже, никуда не спешил, поэтому я тщательно изучил все предложенные варианты и остановил свой выбор на холмистой местности, покрытой редкими низкорослыми деревьями. «Что ж, ты сделал свой выбор», — как-то грустно произнес осьминог, затем склонился над каким-то прибором. «Вариант 13. Через 1 час 23 минуты мы прибудем, организовывайте доставку чемпиона». Дальнейший путь проходил в тишине, нарушаемый лишь сообщениями диспетчеров метрополии, корректирующих коридор до нужных координат. Наконец, челнок вошел в атмосферу, слегка вздрогнув, а затем начал плавно садиться. Спустя несколько минут я, покинув челнок и проводив его взглядом, самым быстрым шагом, на который вообще был способен, направился к небольшому холму, поросшему лесом и кустарником. Пора приводить свой хитрый план в действие.